Уйдя из комнаты Марка, она села у себя на кровати, неподвижно и молча, в полной темноте. Она все слышала, начиная с первого стука в стенку, от которого в душе у нее вспыхнул гнев, и кончая первым еле уловимым шепотом, когда она едва не лишилась чувства от прилива нежности. Резкие толчки шли один с другим, и она почти одновременно была и лед, и пламень, жаркая кровь и самая полная бесчувственность. Она решила не двигаться. Но почему? Что стоит ей взять этого мужчину, если она его хочет? Она брала стольких других, но этого нет. Она была увлечена им и не хотела этого. Она не хотела больше поддаваться иллюзиям, и так как она любила по-настоящему, она только не хотела в этом сознаться, то беспокоилась не только за себя, она беспокоилась и за него. Она боялась причинить ему зло. Она знала это, она признавала, что не принадлежит к числу существ безобидных. Кто возьмет ее, тот возьмет ее душу, измученную, истерзанную, голодную душу, ее натруженные, пылающие ноги, которые не перестанут шагать до последнего вздоха, возьмет ее прошлое, возьмет ее будущее. Это было слишком много для неокрепшего и пылкого юноши, которого она все это время видела и обнимала, сидя в темноте. Она ощупала его слабые кости, она чувствовала их у себя в руках и боялась, что вот-вот они хрустнут. Она отводила руку, но рука возвращалась, она не могла оторваться. Она говорила «нет», отталкивала его и все же искала до тех пор, пока, наконец, руки и ноги не увлекли ее из комнаты. Она очутилась босая на его пороге, негодуя и возмущаясь насилием над ней, ненавидя того, кто ее ненавидел, готовая со злобой крикнуть ему «Что вам от меня надо?» Она побежала к нему и натолкнулась на него. Теперь ослабевший узел их тел развязался, но души их остались связанными. Прижавшись друг к другу, они чувствовали, как переливается в них одна и та же кровь, как она разносит по всему телу свое спокойное тепло, свои золотые волны. И Марк, опьяненный своей добычей, обнимал ее, смеялся и говорил «Ты моя, ты моя, теперь ты моя». Но Ася молча думала «Я не твоя, я не моя, я ничья». И все же она сжимала его в объятиях. Тонкий позвоночник, нежная поясница. Кажется, она могла бы их сломать. Ее переполняла нежность. Стремительным движением она склонилась и покрыла их поцелуями. Марк вздыхал, проводя по ее пылающему лицу своими дрожащими длинными пальцами. Она жадно ловила их ртом. А он в порыве благодарности говорил, говорил, щебетал, как птица, раскрывал свою душу в наивных, бессвязных словах. Выливал все, что у него было на самой глубине, с полной откровенностью рассказывал о своем одиночестве, о заветных тайнах своего «я» и своей судьбы, вручал их невидимой женщине. Она слушала, спрятав лицо у него на груди. Она слушала его с нежностью, горечью и насмешкой. Он отдавал себя ей, думая, что знает ее. А он ничего не знал о ней, о ее жизни, о рубцах и неизгладимых следах, которые на ней оставило прошлое, о том, какие сокровища сохранились на дне трясины, ничего не знало ее душевной глубине. Если бы он мог услышать ее исповедь, он бы сказал, «Твою душевную глубину я знаю лучше, чем ты. Я не могу подсчитать, сколько дней и ночей пронеслось над тобой. Я не знаю твоей поверхности, но глубины твоей я коснулся». Как узнать? Кто из них был прав? Шпора любви вонзается глубоко, она проходит дальше сознания. Но она слепа, чего-то она касается, за что-то держится. Сама не знает, за что, она ничего не видит. И все-таки она держит. Когда в желтые окна проник дневной свет, сегодня особенно желтый, на дворе шел дождь, Ася склонилась над молодым своим другом. Под утро, наконец, уснул, а она за всю ночь не сомкнула глаз. Она смотрела на его усталое лицо, на его счастливый рот, на его гибкое и беспомощное тело, и их ноги сплелись, и она не могла высвободиться. «Где мое? Где его?» — подумала она. «Мы теперь смешались». От истомы и страсти желание вспыхнуло в ней с новой силой, но она владела собой. «Нет, не надо. Что ему делать со мной? И мне что делать с ним? Пусть каждый возьмет свое обратно». Она вырвалась. Это было трудно. Он открыл глаза, от этого взгляда она едва не рухнула на постель, но осилила себя. Она закрыла ему глаза поцелуями. «Спи, мне надо выйти на минутку, но я тебя не покидаю, я тебя уношу с собой и оставляю себя». Он был слишком слаб и, ничего не ответив ей, снова погрузился в сон.